Глава 178. Слежка. Некоторые вампиры имели странные привычки. Вероятно, это было связано с тем, что они либо сидели в помещении, либо в темноте. Вот что творилось в голове Фекса, когда он смотрел на Куина. Даже Фекс считался странным из-за того, что так сильно интересовался людьми. Но до сих пор его опыт общения с ними не был большим. Никто не хотел с ним разговаривать. И из очень немногих контактов, которые он имел со всеми ними, на него напали. Сначала Эрин, а затем два его соседа по комнате. Наконец, когда нога полностью зажила на студентке, Питер больше не чувствовал себя так странно, поедая ногу перед собой. Раньше ему казалось, что он съедает часть ее тела. Но теперь, когда он видел, что с ней все в порядке, он не мог позволить этому пропасть даром. Первый укус был самым тяжелым. Но как только он почувствовал во рту сочный вкус мяса, он уже не мог остановиться. Он продолжал, пока не осталось почти ничего, кроме кости. «Упыри немного грязноватые едоки, не так ли?» – сказал Фекс, пытаясь пошутить. Но Куин был в ненастроении смеяться. Обновление квеста. 3 из 7 кусков человеческой плоти был съеден упырем Питером Чаком. И снова энергия захлестнула тело Куина. Но он знал, что сильнее становится не он, а Питер. Но это сообщение только испортило ему настроение, когда он понял, что ему придется проделать это еще 4 раза. «Может быть, нам стоит пойти более легким путем?» Куин на мгновение задумался, но быстро передумал. Они сняли повязку с глаз девушки, а затем Фекс начал использовать свой навык влияния. Его красные глаза горели, как и женщины, на которых он смотрел. Она выглядела ошеломленной, как будто не замечала ничего вокруг, как будто спала, но с открытыми глазами. Фекс дал простые инструкции о том, что произошло этой ночью. Он был уверен, что не будет слишком усложнять вещи и в то же время не будет давать слишком много деталей, иначе это может вызвать проблемы с ее разумом. Последнее, о чем он упомянул, было то, что он велел ей поспать еще час. В то время, как один из них наблюдал за коридорами в поисках встречных студентов, другой нес их и ставил в такое место, где они не сразу попадались на глаза ученикам. Некоторые секции библиотеки, сразу за лестницей на верхних этажах и так далее. «А если их кто-нибудь увидит?» – спрашивает Питер. «Есть студенты, которые все время находятся в отключке. Хотя для системы наблюдения это будет выглядеть так, как будто они спят. Все остальные подумают, что с ними что-то случилось», – объяснил Ворден. «Подумай об этом, когда ты спал за пределами комнаты». Питер знал, что Ворден прав и чувствовал, что Питер привлек к себе дополнительное внимание только потому, что был на первом уровне. Но после первого дня несколько студентов просто игнорировали Питера, как будто он был какой-то бездомной собакой, оставленной на улице. После того, как они закончили делать все, что им было нужно, они оставили Фекса в его комнате одного. «Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти», – сказал Фекс. Увидев, как трое мальчиков уходят, Фекс почувствовал легкую скуку. Все, что произошло сегодня, было одной из первых интересных вещей, произошедших с ним с тех пор, как он попал в человеческий мир. Потом, когда он подумал об этом, это стало одной из самых интересных вещей, которую он сделал в своей жизни до сих пор. Наступил новый день. И Питер не чувствовал голода этим утром, так как он ел вчера вечером. Но это все еще не означало, что не было списка дел, которые они должны были сделать. Сейчас у них было больше проблем, чем просто поиск мяса для Питера. Потому что Дюк шел за ними по пятам. Они должны были убедить его, что Питер каким-то образом изучает книги способностей, которые ему вручили. Поэтому все трое решили еще раз разделиться на утро. Ворден запомнил всех студентов, обладающих способностью к регенерации, и за завтраком он постарается разыскать их и выяснить, в какой клуб они ходят и когда лучше всего их схватить. В то время как Питер и Куин решили нанести небольшой визит наверх, в VIP-зону. Их целью на сегодня было посещение Логана. Куин ни разу не видел Логана в столовой, и он понял, что никогда не видел Логана в школе даже до этого. Кроме того, тренируясь в капсуле, которая была у Логана, он понял, что никогда не покидал комнату, и в этом тоже не было необходимости. В VIP-комнате были такие удобства, как душ и туалет, и когда он хотел, он мог позвонить и попросить, чтобы еду из магазина доставили к его двери. «Давно не виделись», поприветствовал Логан, открывая на этот раз дверь все еще с мешками под глазами. Когда он закончил протирать глаза, то заметил еще кого-то позади. «Похоже, на этот раз ты привел с собой друга». Они вошли в комнату, и Питер не мог оторвать взгляд от всех этих странных приспособлений внутри. Он даже заметил 8-й уровень на часах Логана, который, казалось, немного напугал его. «Когда это Куин успел познакомиться с таким могущественным человеком?» – подумал он. Как только он сел, Куин начал объяснять, что он хочет, чтобы Логан сделал. Однако на этот раз Куин боялся, что Логан откажется. Он уже так много просил у него, и ему нечего было дать взамен. Но не говоря ни слова, он надел металлическую перчатку и принялся за часы, пока они все еще были на руке Питера. «Все сделано», – сказал он. Теперь на часах постоянно высвечивалась цифра 2. «Если мы захотим вернуться и увеличить их число, ты не против, Логан?» «Я так и думал, что ты спросишь о чем-то подобном. Поэтому уже сделал это для тебя», – сказал Логан. «Если вы повернете крышку часов, то цифры изменятся, начиная с единицы и заканчивая 6. Таким образом, вы сможете обмануть любого, думая, что у вас есть высокие способности. Каждый раз, когда я работаю над чем-то, я просто впечатляю себя все больше и больше». Куин чувствовал себя еще более виноватым, что Логан даже не задал ни одного вопроса о том, зачем ему это нужно, и предоставлял свои услуги бесплатно. «Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, Логан, не стесняйся обращаться ко мне. Я знаю, ты, вероятно, не нуждаешься во мне слишком сильно, но даже если это для тестирования чего-то в игре, пожалуйста, я хочу помочь». С этими словами почти пришло время для начала боевых занятий, и им двоим пришлось уйти. Когда они вышли из комнаты, Логан быстро загрузил компьютер и начал печатать, пока внезапно не остановился. «Если я сделаю это, он, вероятно, никогда больше не будет мне доверять. Приятно было хоть раз поговорить с человеком, а не с машиной», – сказал Логан. «Но в то же время я могу сказать, что ты что-то скрываешь от меня. И я могу помочь тебе, только если узнаю больше». «Записывающее устройство активировано», – сказала компьютерная система. Включив записывающее устройство в часах Питера, он теперь мог слышать все.